Глава 10. Давно не чувствовал этого холодка по телу. Если кто-то скажет, что не боится наставленного ствола кольта, то он сильно соврет. «Выстрелю! Отпусти!» — громко сказал морпех. «Он тебя не понимает!» — рыкнул Мелвин, но молодой матрос пистолет не опустил. «Конечно, я его понимал. От наставленного пистолета и на китайском заговоришь». В голове сразу вспомнились те ощущения, когда мне приходилось пережить огнестрельное ранение. «Мел, не отпущу Дэйна, если этот парень не опустит пистолет», — произнес я, продолжая вдавливать голову обидчика в стол и заламывать руку. «Да стреляй!» — заплетающимися губами проговаривал Дэйн. «Отставить! Брось пистолет!» — разрывался Мелвин, но выходить из-за стола не спешил. Джордж Дэйн еще продолжает попытки вырваться, но только сильно пыхтит и брыжет слюной. «Родин, отпусти его, иначе тебя застрелят!» — проговорил коллега Мэла. «Сейчас он выглядит напуганным. Чего бы это ему беспокоиться о моей жизни? А Мэл почему так хлопочет? Видимо, и о цене для них живой!» Матрос подался вперед. Вижу, как палец все еще на спусковом крючке. По его виску стекает капля пота, а нижняя губа вздрагивает. «Хватит! Опусти пистолет!» Возник между мной и матросом парень в летном комбинезоне. Он поднял руки вверх и не отступал, пока морпех не убрал пистолет в кобуру. Со спины видно, что пилот только что вылез из кабины. «Гуляй, Джордж!» Отпустил я Дэйна и сделал шаг назад. Мой оппонент не сразу поднялся. Он продолжал тереть руку, пока не сел в кресло. «Вышли отсюда! Грей, останься!» Сказал Мелвин и закурил. Я оглядел с ног до головы вбежавшего пилота. Комбинезон не такой, как у Дэйна. У этого парня он так называемой расцветки пустынный загар. Дверь в кабинет закрылась, и новичок медленно повернулся ко мне, не опуская рук в перчатках со срезанными пальцами. Слышал, что так удобнее летать. Легче нажимать на кнопки на панелях многофункциональных экранов. Темные волосы парня мокрые и взлохмачены. На вид ему чуть больше 30 лет. Он явно моложе Дэйна. Его комбинезон промок от пота, а снаряжение и противоперегрузочный костюм или G-скафандр еще снять не успел. Спасательный жилет, маска, подвесная система. Увешан этот парень по-боевому. Но это все я видел и в фильмах, и на картинках. А вот красный шлем в его левой руке – деталь слишком особенная. Ха, интересные у нас обстоятельства для знакомства. «Эллен, какого черта ты делаешь?» – произнес Дэйн. «Вот и еще один американский летчик. Алан Грей. Нашивка на левой стороне груди это подтверждает. А еще у него интересное прозвище Бадди. Написано через букву «Ю», что означает «дружище». «Ты предпочитаешь, чтобы он оторвал тебе руку? Ха, нашел с кем драться!» Возмутился Грей, взял стул, на котором я сидел до этого, и приземлился в него. Немая пауза, в ходе которой я стесняться не стал, и подошел к этому Грею. Тот вопросительно посмотрел на меня. «Что? Ты сел на мое место?» «Блин, чувствую себя жутким аборигеном. Из последних сил сдерживаюсь, чтобы не начать говорить со всеми на языке дяди Сэма». Грей быстро встал и подошел к столу. Он продолжал внимательно смотреть на меня и своего коллегу Дэйна. Джордж пока только вздыхал над рукой, который с трудом шевелил. «Ничего, придет время и повторим сцену. С большими последствиями для него», произнес Мелвин. «Ага, провокация получилась. Избивать я себя тоже позволять не собираюсь. Если выбирать между позором и войной, я предпочитаю второе». «Мистер Родзин, инцидент показывает, что вам как никогда стоит принять наше предложение», продолжил Мелвин. «То самое, от которого невозможно отказаться? Хм, читали Пьюзо или смотрели фильм?» «Вообще-то, фраза принадлежит произведению Оноре де Бальзака», — поправил я Мелвина. Надо было видеть его удивленные глаза. «Что вы мне хотели предложить?» «Пускай думают, что мне интересно». Мелвин сделал паузу, переглянулся с пилотами и разложил передо мной фотографии. На каждой из них мой товарищ по группе Куб. Кто-то, как Морозов, получает орден почета на сцене актового зала в Циолковске. Олег Печка рядом с Л-29, рядом с курсантом в одном из поселков Качинского училища. А на военных испытателей Тутонина и Белевского и вовсе сделали фото, будто из личного дела. «Как так-то? Где утечка данных? Еще и такая крупная!» «Вы знаете этих людей?» «Нет». «Это ваши коллеги по специальной группе. Нам известно, чем вы занимались у берегов Ливии. Они тоже виновны в сбитии и гибели американских пилотов. Как и вам, им грозит пожизненное заключение, а, возможно, и электрический стул». «Не грозит. Слишком я дорог для них. Но есть небольшое волнение». «Печальная перспектива. Я тут при чем? Этих людей я не знаю». «Вы с ними работаете». «Я сижу перед вами и целый день доказываю вашу ошибку». Мелвин посмотрел на Дэйна и помотал головой. «Она лжет!» — рыкнул Джордж. «Тянет время, Мелвин!» — добавил Грей. «Несомненно», — ответил Мелвин и стал собирать фотографии. «Что ж, господин Родзин, пожалуй, мы зря теряем время. Завтра вы отправитесь на базу на острове Сицилия. Вами займутся другие специалисты. И да поможет вам Бог». По вызову Мелвина в кабинет снова вернулись морпехи. Быстро надели на меня наручники и повели на выход. «Стойте! Ведите его в карцер! Наши хорошие отношения он не оценил», — сказал вдогонку Мелвин. В коридоре нас догнал Грей, который собирался задать мне какой-то вопрос, однако коллега Мелвина не позволял этого сделать. «Мистер Грей не положен, а он заключенный. Мы оба знаем, зачем этот русский вам нужен. Таких пилотов я в жизни не видел. Дай мне с ним поговорить», — наседал Аллан. «Нет, все вопросы к Мелвину», — толкнул меня вперед Джордж, и мы стали спускаться вниз. Новое место мне было определено в корабельной тюрьме авианосца. Помещение достаточно большое. На входе пост охраны, который мы преодолели без каких-либо докладов и объяснений. Охрана без оружия, а в качестве предметов убеждения – дубинки. Две большие камеры с мощной металлической решеткой вместо двери. Тут же и общий душ с туалетом и соответствующим запахом. Данный недостаток под надзором охранника устраняет один из арестованных, натирая щеткой металлический ободок унитаза. «Тебя сюда!» – завел меня в камеру Джордж и начал снимать наручники. Это была камера для одиночного содержания, больше похожая на чулан с металлическим унитазом. На стенах заметил множественные следы от ударов. Шконка ничем не уступала той, что в каюте. Главная особенность – большое сферическое зеркало, чтобы можно было следить за мной без входа в камеру. «О, помещение для особо буйных?» – спросил я, указывая на вмятину на бачке унитаза. «Для несговорчивых! Наслаждайся! На берегу будет по-другому!» – пригрозил Джордж. В этот раз с меня сняли поясной ремень и шнурки. Все как в тюрьме. Закончив меня обдирать, представитель конторы вышел и захлопнул решетку. Сделав себе твердую поверхность на кровати, я вновь погрузился в размышления. Одного дня для разговоров со мной мало, будут еще мурыжить. Если судить по разговорам пилотов и Мелвина, от меня хотят признания содеянным. В кабинете однозначно есть записывающая аппаратура, и материал с нее используют во время суда надо мной, плюс имена моих товарищей. Спина немного ныла, но невыносимых болей не было, значит, кресло и правда сработало хорошо. Возможно, оно подарило мне шанс на возвращение к летной работе. Еще бы была надежда вернуться. Ночь длилась очень долго. В отличие от той, что была у соседей из камеры напротив. Циру изменили бы себе, если не попробовали сломать волю. Начали они с включенного яркого света. В маленьком динамике над кроватью стоял треск, похожий на звук шипящего масла на сковороде во время жарки. «Ничего не нужно», – зашел ко мне один из охранников, задав вопрос на английском. Ничего я ему не ответил, поскольку продолжал гнуть линию незнания английского языка. Постояв пару секунд, охранник вышел. Через некоторое время визит повторился, а потом еще и еще. Между визитами начал считать, сколько примерно проходит времени. Сбивался на цифре 330. Каждый такой заход бил по нервам хуже сверлящего соседа. В итоге так я и не уснул. Утром, как только выключили надоедливую жарку из динамика, погасили и свет. И в этот момент передо мной будто шторка опустилась. Заснул моментально. Этих нескольких мгновений хватило, чтобы перед глазами пронеслись моменты до моего плена. Вспомнил и прошлую жизнь, и новую. Как один кадр, воедино слились все самые красивые теплые воспоминания, а в нос ударил запах сирени. На секунду почудилось, что дома. «Нарушайте правила, Родин! Подъем! Утренний осмотр!» — разбудил меня голос Джорджа. Никаким запахом сирени не пахло. А через секунду следом вошла та самая блондиночка, что я видел в медицинском блоке в момент пробуждения. «Сара, действуй побыстрее!» Девушка стеснительно вошла в камеру с тонометром и фонендоскопом. «Может, и стетоскопом, но в медицинском оборудовании я не силен». Блондинка медленно села рядом со мной. Пальцы с аккуратным маникюром нежно-бежевого цвета у нее дрожали. Вот от нее и веяло интересным цветочным запахом. «Он в порядке. Давление и пульс в норме», — сказала медсестра, закончила замер и быстро выскочила из камеры. «Вы нашли, куда девушку привести? Или у вас так принято?» — спросил я. «Она военная медсестра. Женщиной будет на суше. Собирайся», — ответил Джордж. После завтрака состоялся очередной разговор у Мелвина. Опять предъявил обвинение и требовал назвать имена моих товарищей на фото. В конце разговора седой бородач около минуты ходил вокруг меня, словно водил хоровод. «Родин, ответь, что ты делал в Ливии?» — спросил Мелвин, выдыхая сигаретный дым. «Я в Ливии не был. В Средиземном море службу нес». «Ого. И какие были у вас задачи?» «Да что ж он такой прямой? Смысл спрашивать то, что ему и так известно. Когда же будет прямой вопрос?» «Понятия не имею. Мы несли боевую службу, летали, снова несли службу и летали». «И во время полета тебе поставили задачу сбить наши самолеты, верно?» «Нет», — спокойно ответил я. «Придурок чертов», — выругался по-английски Мелвин, но тут же перешел на великий и могучий. «Когда же ты поймешь, что времени у тебя думать нет? Есть приказ отправить тебя с корабля. Если ты не пойдешь навстречу мне, я не смогу сделать шаг к тебе». «Хорошо, но я не знаю, как вам помочь», — ответил я и широко зевнул. «Устало выглядишь, Сергей. Дать тебе отдохнуть». «Можно, если вас не затруднит». «Не такой уж и дурак, Мелвин, чтобы верить моим словам. Он старается действовать мягко, ища болевые точки. Пока, кроме угроз посадить в тюрьму в США, ничего». «Интересный вы человек, Родин. Давайте так, сбивали наши самолеты не вы. Тогда покажите, кто это сделал и кто отдавал приказ». И вновь разложил передо мной фотографии моих коллег. «Я этих людей не знаю, а приказов тем более не слышал». В кабинет постучались. Дверь открылась, и вошел Алан Грей. Комбинезон он поменял, и теперь можно было посмотреть, к чему он имеет отношение. Красный шлем имел нашивки с изображением знака знаменитой 64-й эскадрильи «Агрессор» — «Красная звезда в мишени». Это подразделение выполняло роль советских летчиков в учебных боях, и на вооружении у них были советские истребители МиГ-17, МиГ-21 и даже МиГ-23. Но это еще не все. У господина Грея также была нашивка с изображением МиГ-21 в прицельной марке самолета. Кажется, Алан Грей – выпускник летной школы «Мирамар» в Калифорнии. Проще говоря, он закончил знаменитый «Топ-ган». «Теперь, господин Родин, познакомьтесь с мистером Греем. Это его идея дать вам последний шанс», – сказал Мелвин. Грей обошел меня и протянул руку. «А зря». Ручкаться с американцами рано. «Не стоит, Алан, он твой враг». «Врага тоже можно уважать. Этот русский — отличный пилот». «О-о, какое проявление уважения. Впрочем, этот Грей в воздухе предлагал помощь, когда у меня отказал двигатель, и я садился на палубу. С выгодой для себя, разумеется». «Господин Родин, я это делаю из уважения к мистеру Грею. У него есть к вам разговор, после чего вы отправитесь в тюрьму». «Интересно, какой разговор?» — спросил я, и Грей показал мне рукой на дверь. «Вы не против небольшой экскурсии без конвоя и наручников?» — спросил Алан на русском языке. На роль хорошего полицейского этот Грей подходит лучше. «Не против», — ответил я и встал со стула.